Кстати, мы на брудершафт не пили. Обиделась. Попробуй меня понять. Я вас поняла, не обиделась, но продолжать эти игры не намерена. Гарсон поставил передо мной ненужное уже суфле. Я машинально ковырнула его ложкой. Степан топтался возле столика. Я не приглашала его сесть, сам он сесть не решался, отойти, видимо, не было сил. «Стефана!» — окликнула его жена. «Прости меня, если можешь». «Нет, не могу», — вырвалось у меня. Я чувствовала, что вот-вот разревусь. Я вытащила деньги, швырнула на стол и выскочила из кафе. Но пружина уже разжалась. Кевин Рейли оказался и вправду очень красивым мужчиной, лет 35, с виду типичным американцем, белозубым, улыбчивым, загорелым, синими яркими глазами. Чем-то он напомнил мне кумира моей мамы Дина Рида. Его агент, пожилой француз, был весьма любезным, но неуступчивым. И все-таки мы их победили. Я старалась вовсю, Анна Григорьевна была тверда, у Игоря в глазах сверкали искры азарта. Рейли был воодушевлен разгоревшимся торгом, но в конце концов обе стороны остались вроде бы довольны друг другом. Мсье Леблан вызвал по телефону девушку из русских эмигрантов, которая будет представлять интересы Рейли в России. Девушка оказалась некрасивой, похожей на пародийный образ училки старой девы, но с гонораром и каким-то, я бы сказала, генетическим презрением ко всему, что связано с ее исторической родиной, а именно с Россией. «Игорь, она нам всю обедню испортит», — шепнула я после пятиминутного разговора с ней. «Ерунда, не испортит». Он пребывал в эйфории. «Анна Григорьевна, отойдем в дамскую комнату», — тихонько взмолилась я. «Разумеется». Мы извинились и вышли. «Анна Григорьевна, надо что-то делать. Эта щучка вымотает нам все нервы». «Вы думаете?» «Мне вообще кажется, что все слишком гладко прошло, а этот Леблан тот еще жук. Полагаю, что кто-то из наших конкурентов пронюхал про Рейли и уже закинул удочку. А этот жук сейчас дерет с нас деньги, она будет затягивать издание, мы нарушим сроки и вмажемся в неустойку, они еще разок продадут права». Они вписали в договор право представителя браковать оформление и вмешиваться в перевод. С такими полномочиями они нас без ножа зарежут. В самом деле. Тем более, что девица уж очень мерзкая, а вы молодчина. Я как-то расслабилась. Париж, что ли, так действует, или обаяние автора? Каков красавец, вы не находите? Не люблю красавцев. А я грешным делом обожаю. Не волнуйтесь, я знаю, что делать». Мы вернулись за стол, и Анна Григорьевна стала снова просматривать проект договора. Девица, которую звали Зинаида Голицын, именно так она представилась, пила вино. «Зинаида», — обратилась я к ней по-французски, — «скажите, вы давно были в России?» «Я вообще там не была и не поехала бы, если бы не работа». «А когда вы собираетесь в Москву?» «Думаю, в апреле, раньше мне там делать нечего». «А если книга будет готова раньше?» «Но существует же компьютерная связь». «Безусловно, однако я не уверена, что вы в состоянии адекватно оценить перевод». «Почему это?» — взвелась она. «Потому что вы живете вне языковой стихии. Язык все время меняется, живет своей жизнью. Книга в высшей степени современная. Там необходимо употребление современных жаргонизмов, сленга. Что вы об этом знаете?» Кроме того, разумеется, в России есть еще заметное отставание от европейского стиля в оформлении. Но что хорошо для России, что улетит мгновенно, в Европе просто могут не понять.